Глава 11. Моряки ругались себе под нос, налегая на весла в гичке, несущейся к длинной полосе пляжа Порт-Кресса. Эврил, сидя у самого борта, старалась не вслушиваться в этот цветистый говор. Было раннее утро, на берегу ни души. Как объяснил ей Люк, Хьютаун беспорядочно выстроен на узкой полосе земли, будто между двумя огромными укусами, нанесенному острову морем. Передняя часть города представляет собой огромную земляную массу форта, названного «Звездой Елизаветы», стены которого щетинились пушками, противоположная часть лежала на основной части. В конце города располагалась гавань, но Люк не рискнул направиться туда, опасаясь привлечь внимание к захваченным предателям. Кто знает, нет ли там соглядатаев, способных узнать в одном из пленных Третьевана. Возможно, они даже знают в лицо французского капитана. Но мелководье и отсутствие путеводных огней сделали моряков раздражительными, и их настроение передалось Эврил. Она была почти готова выскочить из собственной кожи к тому моменту, когда киль лодки коснулся песка. «Смелей!» — призвал Люк и бесцеремонно бросил ее за борт в воду, которая достигала середины ее бедер. За ней последовал Люк, затем хорек с длинным тесаком в руке. Оставшиеся гребцы вытолкнули из лодки пленников, в полголоса потешаясь над тем, как те барахтаются в воде со связанными за спиной руками. «Возвращайтесь на бриг!» Услышала она голос Люка, в то время как хорек тычками помогал двум узникам присоединиться к ней на берегу. «Я пришлю Естина с распоряжениями, и, Потс, если я не найду эти два чудесных брига там, где мне будет нужно, выслежу их и вас вместе с ними, и тогда не будет никаких помилований и денег, или вас вздернут, или я вас выпотрошу. Возможно, будет и то, и другое. Понятно?» «Так точно, капитан!» Голос Потса звучал так, словно он улыбался. Гичка исчезла в предрассветном мраке со слабым плеском весел, и Люк повел двух пленников к темным очертаниям города. «Вверх и налево. Подземный ход для вылазок в форте. Третий ван. Вы знаете, где он, не сомневаюсь». Человек хмыкнул в ответ. Шедший рядом с ним французский капитан пробормотал что-то в полголоса. Люк что-то резко ответил ему по-французски. После этого он перешел на английский. «И любые дальнейшие оскорбления дамы лишат вас ушей. Вы понимаете меня?» «Вы предатель Франции!» — вскричал пленник по-французски. «Ваша Франция предала мою семью и убила моего отца. Я стану ревностным французом тогда, когда к ней вернется здравомыслие». Люк толкнул капитана к углу появившейся из мрака часовни, за которой дорога становилась круче. «Ах, аристократ!» — на французском. Француз сплюнул. «Совершенно верно. На французском», — ответил любезностью Люк, наброшенное в лицо оскорбление. Эврил тащилась за ними по холму, промокшие штаны прилипли к ее ногам, раздражая нежную кожу бедер. Она вспотела под тяжелой шерстяной фуфайкой, булыжники больно ранили ее босые ноги. Люк совсем забыл о ней, увлеченной перебранкой с французом. Она откашлялась. «Продолжайте идти», — бросил он ей через плечо. «Здесь темнее и дорога круче». «Хорошо», — пробормотала она с вызовом в голосе. «Мне нужно было поупражняться заранее». Шедший перед ней хорек фыркнул от смеха. Затем четверо мужчин, казалось, растворились в темноте. Однако она оказалась не у входа в пещеру, а в начале узкого прохода между скалами, который вел к подножью высокой оборонительной насыпи. Когда она запрокинула голову, увидела очертания бастионов. «Как мы проникнем туда?» — спросила она. «Тихо!» — Люк закрыл ей рот рукой. «Наверху часовые». «А как же мы тогда проникнем внутрь?» Она сопротивлялась соблазну укусить или поцеловать его ладонь. «У меня есть ключ. Вот, хорек, держи его и иди первым». Невысокий моряк исчез в темноте у подножия стены. Подтолкнув заключенных в спины, за ним последовал Люк. Эврил с невидимой неохотой замыкала шествие. Они оказались на узкой каменной лестнице, винтообразно поднимающейся сквозь укрепление. В одном месте ее преграждала железная дверь, которую Хорек открыл. За ней была достаточно широкая дорога, достаточная, чтобы проехать экипажу. «Часовые там!» — кивнул Хорек налево, где густо росли деревья. Затем показал рукой направо. «И похоже, что и там, как я слышу. Это охрана губернаторской усадьбы. Именно здесь начинается самое интересное. Не пытайтесь идти бесшумно. Или нас сначала пристрелят, а уж потом начнут задавать вопросы. Просто идите вдоль дороги, чтобы они точно нас услышали». Они пошли на голоса. Камни захрустели под ногами, Хорек принялся насвистывать. Эврил почувствовала запахи дыма и бекона. Кто-то начал готовить завтрак. Она внезапно поняла, что способна съесть лошадь. «Кто идет?» — раздался крик, затем послышался топот приближающихся солдат. «Капитан военно-морского флота Его Величества Люк де Оне. Я должен увидеть губернатора», — громко произнес Люк на безупречном английском языке. «С сопровождением и двоими заключенными». «Стоять!» — выкрикнул новый голос. Кто-то зажег фонарь, и в его свете показались черные сапоги, белые брюки и алый плащ. «Назовите себя, каким образом вы здесь оказались?» «При помощи ключа». Люк остановился и поднял руку, остановив этим жестом всех идущих к нему. «У меня есть документы, позвольте предъявить». Он сунул руку под плащ, извлек тонкий пакет из промасленной бумаги и протянул его офицеру. «Можем ли мы обсудить это внутри? Здесь двое пленников. Капитан французского корабля и предатель-англичанин. Факт их поимки должен остаться в тайне». Офицер поднял глаза от бумаг. «Кажется, они в порядке. Почему вы не в форме?» «Тайная миссия, лейтенант». В его голосе появилась нота, которая должна была напомнить этому военному, что перед ним старший по званию. «Он не доверяет нам», — подумала Эврил, глядя в лицо офицера. «Стоя на одной ноге, она потирала другую, грязную и истерзанную, а голень. И я не виню его. Титмус, Дженкинс, отведите их внутрь и держите под стражей, пока губернатор не придет». Они прошли вперед по расстилающейся под ногами траве сквозь широкие ворота усадьбы. Цивилизация! Эврил смотрела на полированные стенные панели темного дуба, картины на стенах, тяжелые шелковые шторы на окнах и чувствовала, как усталость наполняет все ее более. Ее грязные босые ноги блаженно погрузились в толстые ковры. «Держать их здесь, сэр Джордж, не обрадуется, если его разбудить в такой час». Часы пробили 5 часов. Эврил посмотрела с тоской на стулья, стоявшие вдоль стен. Затем слегка расставила ноги, чтобы перестать раскачиваться из стороны в сторону, и стала ждать. Люк поймал ее взгляд и едва заметно кивнул на стражу. «Он не хочет, чтобы они поняли, что я женщина», — поняла Эврил. Казалось, этого же хотел Хорек. «Обопрись на меня, приятель», — сказал он, стоя рядом с ней. «Ты сам недолго выстоишь». Эврил покачивалась, стоя рядом с Феррисом, их плечи соприкасались. Он незаметно обхватил ее талию рукой, и она с благодарным вздохом позволила этому жилистому и зловонному матросу поддержать ее. «Проснись!» Этот локоть принадлежал Хорьку, его же локоть упирался ей в ребра. Начальство прибыло. Крупный человек в роскошной парчевой одежде взъерошенными седыми волосами говорил с офицером в коридоре, затем взял бумаги Люка и тщательно их изучил. «Господин Дарней, поэт, я вижу, вы проникли на один из моих островов под ложным предлогом». «Сэр», — голос Люка звучал твердо, — «мне нужно срочно поговорить с вами». «Очень хорошо. «Могу я узнать, что следует делать с этими четырьмя людьми?» — спросил губернатор с видимым неудовольствием, наблюдая, как с капитана капает на ковры морская вода. «Те двое со связанными руками должны находиться по отдельности друг от друга. Кроме того, нужно исключить всякую возможность их общения с кем-либо из города. Ему, — Люк указал на хорька, — необходим завтрак, пока он будет ждать меня. А это...» — он наклонился к уху губернатора и что-то прошептал. «Что?» — не замедлил тот с ответом. «Будь я проклят, прекрасно! Лучше будет оставаться здесь в таком случае. Фостер, закройте дверь, и пусть никто не беспокоит эту персону!» Люк шепнул ему еще что-то. «Да-да, Фостер, принесите коврик, чтобы можно было сесть, не портя обивку. Так, а теперь давайте послушаем всю историю». Когда офицер вышел и вернулся с ковриком, который бросил на шезлонг, Эврил обнаружила, что осталась одна. Комната почти не раскачивалась перед глазами, но стоило ей сделать несколько шагов, как та пришла в движение, и она постаралась скорее добраться до шезлонга, оказавшегося мягким и устойчивым и сохранившего легкий запах духов. Со вздохом она позволила себе полностью расслабиться. «Теперь все в порядке», — подумала она. «Теперь мы в безопасности. Люк знает, что делать дальше. В безопасности». «Женщина? Джордж, ты действительно вытащил меня из постели в этот отвратительно ранний час, чтобы попросить позаботиться о какой-то женщине с сомнительной репутацией?» «Оливия, прошу тебя, не так громко!» Открылась дверь, и Эврил с напряжением всех сил едва успела сесть на шезлонги, когда вошел губернатор в сопровождении высокой женщины, полностью одетой с выражением на лице, которое ошеломило бы даже разозленную осу. Люк, следовавший за ними, закрыл за собой дверь. «Леди Оливия, это мисс Хейден. Ее выбросило морем на берег острова Святой Елены после кораблекрушения. Однако в связи с чрезвычайной секретностью моей миссии я не мог доставить ее сюда сразу. Однако, как вы знаете, на острове есть здание старой инфекционной лечебницы, где мисс Хейден могла приходить в себя за закрытой дверью». «От которой, я не сомневаюсь, у вас был ключ, капитан?» «Мадам, мисс Хейден обручена с лордом Брэденом». «О нет, насколько я могу судить, только взгляните на нее!» Эврил с трудом поднялась. «Леди Оливия, я осознаю, что едва ли возможно иметь более сомнительный вид, однако...» Женщина смерила ее испепеляющим взглядом. «Потрудитесь рассказать, мисс Хейден, провели вы в обществе этого человека 5 ночей или же нет?» «Да, но ничего, я имею в виду, что все было безупречно. Ваш румянец сказал все за вас. Джордж, это странно с твоей стороны ожидать, что я уделю внимание любовным похождениям капитана Дорнея. Должна ли я напомнить, что у тебя 2 дочери впечатлительного возраста, которые уже узнали достаточно за эти дни в этом доме, полном почти утопленников? Я не говорю уже о том, что узнала Лавиния от этой своей новой подруги в форте Звезды Елизаветы». «О, конечно же, вы познакомились с Перси!» — прервала ее Эврил. «Пожалуйста, скажите мне, кто спасся?» Леди Оливия посмотрела на нее, едва опустив нос вниз. «Перси? Леди Перси Брук, она моя подруга». «Вы знакомы с леди Брук?» Жена губернатора слегка оттаяла. «Старая зазнайка», — подумала Эврил. «Да, и очень хорошо. Пожалуйста, скажите. Леди Брук была спасена отважным виконтом Линдоном. Судя по выражению лица леди Оливии, она одобряла поступок Элиса. Они уехали вчера на материк вместе с большинством других выживших. «Слава Богу!» — произнесла Эврил и снова села с глухим ударом. «И миссис Бастебл, сопровождающая меня, и близнецы Чаттертон, Дэниэль и Коль...» В комнате воцарилась тишина. Господин Дэниэль Чаттертон утонул. Его тело было обнаружено, и брат забрал его на материк для погребения, констатировал губернатор. Мой секретарь даст вам список спасенных, а также тех, о чьей смерти доподлинно известно, и тех, кто пропал без вести. «Благодарю вас», — промолвила Эврил, тщательно соблюдая вежливость, в то время как ее горло болело от подступивших слез. «Дэниэль мертв. Остроумный, интеллектуальный Дэниэль исчез в одно мгновение. Бедный, бедный Коль! Какой трагедией обернулось для него возвращение на родину! Кроме того, Дэниэль был обручен, и Колю придется теперь принести эту ужасную весть женщине, которая ждала своего возлюбленного столько лет. «Мисс Хейден нуждается в отдыхе», — сказал Люк. «Она получила дурные вести, и они совершенно лишили ее остатка сил. Всю эту ночь мы провели в море». «Почему ей было так необходимо сопровождать вас? Не могу понять», — не унималась леди Оливия. «Не стремитесь понять это», — Люк холодно улыбнулся. «Все это может подождать, не так ли? Мисс Хейден, нужно отдохнуть. Ей потребуется ванна, немного еды». «Пожалуйста, позвольте мне решать, что требуется для гостей женского пола в моем доме. Капитан Дорней, де Оне, или как вас там? Мисс Хейден, вы не будете ли так любезны проводить меня?» Прозвучало как приказ. От внимания Эврил не укрылся тот факт, что в глазах леди Оливии она была гостьей женского пола, но никак не дамой. Дружба с Перси, может быть, и спасет ее от необходимости ночевать в мансарде со слугами. Но жена губернатора явно не была склонна забыть обстоятельства ее спасения. Пришлось приложить значительные усилия, чтобы не искать глазами Люка, одним взглядом говоря ему: «Помогите мне, заберите меня обратно на наш остров и любите меня». Но гордость заставила ее выпрямить спину, встать, улыбнуться неприветливой хозяйке дома и пожелать господам спокойной ночи, так, будто она была гостьей на званом вечере. «Спокойной ночи, сэр Джордж! Спокойной ночи, капитан де Оне!» Она произнесла его фамилию с осторожностью, чтобы ничем не подтвердить подозрения леди Оливии. Она хотела спросить, когда снова увидит Люка, но это только ухудшило бы ее положение в глазах пожилой дамы. «Благодарю вас, леди Оливия. Если бы ее реверанс не смотрелся смешно благодаря промокшим хлопковым штанам и вонючей фуфайке, она сделала бы его, прежде чем последовать за хозяйкой из комнаты. Я пришлю к вам горничную». Леди Оливия, казалось, оттаяла чуть больше, стоило ей оставить мужское общество. «Одним небесам известно, во что мы сможем вас одеть. Несколько дней наш дом был полон уцелевших в крушении людей, и ни у кого из них не было при себе, разумеется, даже носового платка». Из-за угла вышла блондинка средних лет, держа в руке лист бумаги. «А, вот ты где, сестра!» Она остановила взгляд на Эврил, затем подняла брови. «Еще одна выжившая с королевы Бенгалии?» «Именно так, сестра. Миссис Хейден оказалась в самом нежелательном обществе». «Но, по крайней мере, она осталась жива», — заметила женщина, и тепло ее слов согрело Эврил утешающим прикосновением. «Я так рада за вас, моя дорогая!» Она протянула Эврил руку. «Я Лавиния Гордон, сестра сэра Джорджа. Я как раз говорила, что не имею понятия, где найти подходящую одежду», — вставила ее невестка. «Я уверена, что смогу с чем-то расстаться. Подозреваю, что у нас один размер. Если вы, сестра, скажете горничной зайти ко мне, я передам подходящую одежду для мисс Хейден». Она посмотрела на невероятные штаны Эврил. «Умоляю, скажите, они так же удобны, как выглядят? Стоит им намокнуть, они безумно раздражают кожу. Но чувство свободы искупает это, мисс Гордон. От всего сердца благодарю вас за предложение дать мне одежду». За ее спиной леди Оливия нетерпеливо хмыкнула себе под нос. «Следующая дверь по левой стороне, мисс Хейден. Я пришлю к вам служанку». Эврил оказалась в спальне среднего удобства, но, по крайней мере, не на чердаке. Возможно, леди Оливия оттает еще больше, когда увидит ее одетой подобающим образом. Небеса, как же она устала и проголодалась, и как же неудобно в этой влажной одежде, и эти спутанные, грязные волосы. Когда она размышляла об этом, раздался стук в дверь. Вошла горничная. «Доброе утро, мисс, я Уортер. Мисс, для вас готова ванна с горячей водой. Желаете потом позавтракать? Мисс Гордон сказала, что вы, наверное, захотите позавтракать, прежде чем лечь спать». Ее горничная принесла ночную рубашку, свежее белье и платье. Она осеклась и уставилась на Эврил, чуть приоткрыв рот. «Благодарю, Уотерс. Я ничему не обрадуюсь так, как завтраку. Думаю, вы нахлопотались со всеми спасенными, которых привезли сюда». «Да, мисс, но ни одна из дам не носила брюк, мисс». «Хм, ну да. Однако же мне нужно было во что-то одеться». Раздался стук в дверь, и она поспешно отошла за ширмой в углу. Эврил смотрела, как другая горничная расправляет на постели ночную рубашку, а Уотер складывает в шкаф принесенную одежду. «Готово, мисс. Думаю, нужно будет помочь вам привести в порядок волосы». Эврил со вздохом облегчения сбросила влажную, полную песка одежду. «Можете ли вы выстирать ее и вернуть одному из людей капитана де Оне, Феррису? Его отправили на кухню, чтобы он смог поесть, но я не знаю, где он сейчас». «О, конечно, мисс!» — Уотерс подождала, пока Эврил блаженно спустится в теплую воду. Затем намылила губку и подала ее, чтобы Эврил, уже вылившая горячую воду себе на голову, попыталась вымыть из волос песок, соль и водоросли. Это было истинное блаженство, несмотря на многочисленные узелки в спутавшихся волосах. Эврил намылила губку и неспешно вымыла руки, чувствуя роскошь чистоты и покоя. Затем стала прикасаться губкой к своему телу. Ароматные пузырьки скатились по изгибам ее грудей, и она стала смотреть, как они достигают розовых сосков, отвердевших от пенных прикосновений, как сбегают по животу до того места, где вода скрывает темные волосы. Ее бедра приподнялись над водой, гладкие и розовые, хотя и в синяках и ссадинах. Невинное удовольствие принятия ванны превратилось в нечто совершенно иное. Она была без сознания, когда Люк вымыл ее обнаженное тело. Когда она проснулась, почувствовала себя чистой, следовательно, он уделил внимание не только рукам и груди. И все же остальное, что произошло, шок, горе и страх, не отвратило ее от мыслей о близости с ним, благодаря этому бережному отношению. Она чувствовала, как румянец заливает лицо. И надеялась, что горничная достаточно занята ее волосами, чтобы заметить это. Узнать, что она полностью побывала в его руках, должно быть оскорбительно. Однако так не было, и она спросила себя, почему? Потому что она доверилась ему или думала, что он ухаживает за ней не для того, чтобы воспользоваться ее беспомощным телом. Ей никогда не приходило в голову, что купание может стать частью любовных игр. Но мысли о нем вызвали ее тихий стон. Истинное эротическое наслаждение представлять на своем теле руки Люка и скользящую мыльную пену. «О, прошу прощения, мисс Хейден, здесь такой клубок! Я не знаю, как его распутать, если не потянуть немного!» «Не волнуйтесь, Уотерс, это не ваша вина. У меня так много синяков, я задела один, вот и вырвался стон. Я должна перестать представлять, как он купает меня», — подумала Эврил. «Захочет ли он, чтобы она прикоснулась к нему там? Конечно, он же мужчина, настоящий мужчина. И я плыву по очень опасным водам». Эврил отложила губку и принялась за ступни. Люк де Оне не для нее, к тому же Эндрю Брэдден ждет ее в Лондоне. Точнее, он объявил по ней траур, и она должна как можно скорее известить его о своем спасении. «Вот так, мисс, все чисто, никаких узлов теперь. Нам лучше вытереть вас и уложить в постель до того, как принесут еду». «Да, конечно». Эврил поднялась и взяла полотенце, которое протянула ей горничная. Она смыла Люка со своей жизни, как смыла последние следы пены со своей кожи. Она станет леди Брэдден и с этого момента намерена думать, как виконтесса. На мгновение ей стало трудно дышать. «Это будет сложнее, чем просто встать на пороге дома лорда Брэддена и объявить всеобщей радости, что она жива».